Глава 15. Хаос во плоти. Слишком тихо. Каких-то пару часов назад любая вспомогательная система корабля или андроид на победоносном пытались его убить. А сейчас у Девастатора вдруг появилась непозволительная роскошь стоять на месте в течение целых 5 минут. Чуйка Магеллана просто вопила о том, что они находятся в большой опасности. Затишье перед бурей, мать ее. «Выше голову, капрал. Я почти внутри», — сказала Бета. Ее голограмма осталась на протее, поэтому сейчас они общались через динамики шлема. Девастатор застыл напротив коммутационного узла, подключенный к нему через универсальный порт на запястье. Бета взламывала систему, которую совсем недавно взбесившийся ИИ перекроил буквально до основания. Но так как в свое время она уже обвела вокруг пальца самодовольный искусственный интеллект, то была уверена, что справится и на этот раз. «Долго еще?» «Погоди немного. Он столько нагородил лишнего в системе, чертов цифровой реформатор!» Где-то рядом послышался металлический стук. Капрал посмотрел на переборку, которой оканчивался коридор. Звук шел именно оттуда. «Не нравится мне это». «Еще чуть-чуть». Новый удар заставил стену обзавестись небольшим бугром. Тот, кто находился за ней, обладал невиданной силой. Еще несколько мощных ударов, и Капрал увидел красный сканер боевого андроида, выглянувший через всю увеличивавшуюся рваную дыру в стене. «Они прорываются!» — выпалил он, схватившись за нож свободной рукой. Чувствуя себя псом на цепи, Магеллан приготовился к атаке, но то, что он увидел через мгновение, заставило его выдернуть шнур порта и увернуться от полетевшего в него разбитого дроида. Более крепкий дроид, нежели его предшественники, с грохотом свалился грудой железа в том месте, где секунду назад стоял капрал. Он перевел взгляд с дымящегося андроида на киберсолдата, стоявшего за стеной. Мужчина в броне с маской смерти на голове вошел внутрь, как и двое его товарищей. Капрал заметил, что все они были безоружны. Видимо, солдаты, так же, как и он, настрадались от козней Генри, из-за чего им пришлось биться с андроидами в рукопашную. Следом вышел тот, чье имя вызывало в Магеллане одну лишь ненависть. «Скиртем», — проревел он, встав на ноги. Седовласый генерал смерил его презрительным взглядом, после чего приказал своим людям. «Убить его!» Никаких прелюдий и пафосных речей. Только приказ и его исполнение. «Мы должны отступить, 2-7», — предупредила Бета. «Наотступались уже. Из-за нашего бездействия погибла целая планета. Я буду драться до конца». Киберсолдаты почти синхронно потянулись к отсеку для тор-капсул и вставили по одной себе в грудь. Осознав, что у него остались какие-то секунды перед боем, Магеллан произвел ту же процедуру и запустил в себе процесс активации режима маленького бога, также вогнав тор-капсулу себе в грудь. Обжигающее пламя пронеслось по его венам. Мышцы под броней налились силой. Его мигрень как рукой сняло. Капрал был готов к битве как никогда. Первыми начали противники. В узком коридоре сразу могли уместиться только двое широкоплечих десантников, поэтому третий остался вместе с генералом позади. КДН-39 и КДН-16, эти номера были выбиты на их кирасах, бросились вперед. Навстречу полетел бесполезный вибромеч в собранном виде, которым Магеллан на секунду отвлек одного из солдат. Уклонившись от снаряда, 16-й стал свидетелем короткого боя, окончившегося для его товарища лезвием ножа, вогнанным по гарду в визор шлема. Оставив оружие в теле противника, Девастатор принялся драться с 16-м. Благодаря тор-капсулам их силы были равны, как и скорость. Только из-за этого страдал отсек корабля, обзаводясь приличными вмятинами в стенах и полу. Капрал применил на киберсолдате приемы борьбы, отправив его в партер. Следом взял на удушающий и, в конце концов, раздавил ему шею. но тут же получил по шлему сокрушительный удар кованым ботинком и отлетел к дальнему концу коридора. Третий боец Киртома не стал играть в благородного воина и напал со спины. Чувствуя, что еще один такой удар он не переживет, Капрал еле успел встать, чтобы не получить добивающий пинок. Ему пришлось выставить руки в блок, отбивая целую серию ударов от бойца под номером КДН-46. Он был слишком быстр и пользовался тем, что Магеллан не мог прийти в себя. Последовала коварная подножка, из-за которой десантник упал на спину, и снова в последний раз избежал встречи со смертью, крутанувшись в бок. Бронированный локоть киберсолдата пробил металлический пол в том месте, где мгновение назад была его голова. В этот раз Девастатор взял инициативу на себя и сделал несколько ударов ногой по открывшемуся противнику, находящемуся на уровне пола, а потом запрыгнул на его спину, попытавшись снова воспользоваться удушающим приемом. Но 46-й резко встал и принялся пробивать стены спиной Магеллана. Так продолжалось пару секунд, пока руку Капрала не схватили и не отправили его на пол. Тяжелый удар кованого ботинка обрушился на его грудь, чуть не проломив ее насквозь. «Да замочи ты его!» Орал об этом в истерике, и Капрал исполнил ее просьбу. Уверенный в своей силе, КДН-46 совершил большую ошибку, применив тот же прием. Магеллан перехватил его ногу руками и резко крутанул, с хрустом ломая голеностоп. А потом ударом ноги отправил киберсолдата в ближайшую стену. Немедленно секунды Девастатор, словно рестлер со стажем, прыгнул на поднимавшегося врага и при приземлении вонзился в его череп локтем, из-за чего шлем треснул, а из головы несчастного фонтаном полилась кровь, перемешанная с мозгами. Обернувшись, Капрал встретился взглядом с генералом, лицо которого исказило злоба. Он поднял руку и махнул ею в сторону Магеллана. Тут же из дыры в стене высыпали новые противники. Теперь уже пятеро киберсолдат заслоняли собой Скиртома, при этом активируя тор-капсулы. «Ну и что?» — выпалила Бета. «Умрем сейчас или уже свалим отсюда, пока не поздно?» Магеллан не успел ответить. Боковым зрением он увидел, как тело поверженного киберсолдата накрыло собой плотная черная тень, а потом буквально вдавило его в пол, не оставив при этом ничего, кроме лужи крови. «Я привел их на корабль», — пришла запоздалая мысль, после чего произошло нечто невероятное. И здесь уже были виноваты не вампиры, а кое-кто другой. Все произошло в одно мгновение. Громкий звук рушащихся переборок, хлопок и резкий спад давления. Отсек оказался разгерметизирован. Что-то большое и черное с извивающимися плетями буквально снесло отряд киберсолдат, отрезав Скиртома от своих людей. Капрал увидел, как генерал схватился за стену, стараясь не улететь в открытый космос через пробитую переборку. На его лицо тут же наехала защитная маска череп. Что с ним дальше произошло, Капрал не видел. Черный монстр крушил отсек и находящихся в нем людей. Магеллан заметил знакомые шипы, блеснувшие при свете ламп. Это был галактит-геноморф из его кошмара. «Бежим!» — приказала Бета, указав ему направление на экране визора. Система гравитации в отсеке отключилась, поэтому Девастатор активировал двигатели и рванул прочь из этого места. Впереди имелся технический лифт, в данный момент заблокированный из-за пробоины в корпусе корабля. «Быстро, подключи меня!» Уже привычным движением Капрал установил кабель в порт и обернулся, лицезрея настоящий хаос во плоти. Монстр, отдаленно похожий на Галактида, медленно двигался в его направлении, цепляясь крюками щупалец о переборки. Под ним сначала ползли, а потом и начали вставать генетически измененные киберсолдаты с костяными лезвиями вместо рук. Через их визоры пробивались острые наросты, а на спинах вырастали шипы. А также появились скорпионьи хвосты, совсем такие же, как в его галлюцинациях. Несомненно, такая сильная мутация была вызвана заражением напрямую от Галактида, а не его посредников-инфекторов, тем более усиленная эффектом тор-капсул, использованных солдатами. «В сторону от дверей, быстро!» — приказала сержант, как вдруг отворились двери шахты лифта. Мощный поток воздуха ударил в коридор, остановив чудовищ. Те, кто не успел зацепиться, полетели назад. Но не галактит, который будто прирос к стенам черной кляксой. Когда давление в отсеке выровняется, он снова отправится за головой Магеллана. Поэтому, стараясь не терять времени, капрал выставил вперед руку и выстрелил гарпуном в шахту. Разобрав среди свиста знакомый ляск, десантник включил автоматическую лебедку и рванул внутрь. Порывами ветра его шатало из стороны в сторону, из-за чего девастатор бился о стены шахты. Метр за метром он двигался вниз, пока вдруг не услышал механический звук, распространившийся будто по всему кораблю. Поток воздуха моментально иссяк, а искусственная гравитация, наоборот, включилась. Магеллан полетел вниз, и только гарпун спас его от падения на дно шахты. Зависнув в метре от толстых пружин, капрал поднял голову. Наверху закрылись створки дверей, и тут же их чуть не пробило на вылет от мощного удара. Послышался жужжащий звук, и лифт начал спускаться с верхних этажей. Когда черные плети начали пробивать двери, он уже достиг нужного этажа, обрубив при этом несколько из них. Девастатор только и успел увернуться от извивающихся щупалец, рухнувших рядом с ним. Теперь уже разгром происходил в кабине лифта. «Сюда!» — сказала Бета, указав ему стрелкой на открывающуюся дверь рядом с ним. Дополнительного приглашения капралу не требовалось, поэтому он быстро ввалился внутрь и с облегчением услышал, как двери сразу же закрылись за ним. «Бета, неужели ты контролируешь корабль?» Выдохнул он, надеясь услышать положительный ответ. «Да, я ожидала большего сопротивления, но остатки цифрового кода БК оказались слишком аморфными. Я сделала это». «Что значит остатки?» Не понял он. «На ум приходит лишь одно. Этот так называемый Генри почти полностью изъял себя из бортовой системы корабля». «И где он теперь?» «Ума не приложу. На карте крейсера много белых пятен из-за тех изменений, которые он внес в систему. В некоторых отсеках не работают камеры и вспомогательные системы. Наверное, он спрятался где-то там». Сверху послышался громкий стук, из-за которого по стенам прошла весьма ощутимая вибрация. «Черт с ним! Нужно завалить Галактида, пока он не разрушил весь корабль!» «Полностью солидарно, но без оружия это самоубийство. Ты видел, что он сделал с целым отрядом киберсолдат?» «Превратил их в себе подобных». «Так, нам срочно нужно в оружейную. Я проведу тебя. Действуем быстро, 2-7». Магеллан кинулся по коридору, ведомой линией навигатора. Перед ним открывались все двери, что после всего произошедшего было для капрала как бальзам на сердце. Он снова оказался в отсеке столовой, где уже не осталось и следа от поверженных дроидов. Наверное, Генри заново использовал их корпуса и запчасти для создания своей армии. Но скирты моего люди сумели взять инициативу и прорваться из окружения. Только впереди их все равно ждала неминуемая гибель. Следуя указателям, Магеллан свернул в казармы отрядов Дельта, Браво, Чарли и Альфа. Бета повела его в последнюю комнату, где, по ее словам, капрал пребывал вплоть до побега с корабля. Времени на поиск своего шкафчика и обследование его содержимого, могущего пролить свет на его прошлое, конечно же, не имелось вовсе. Дверь оружейной услужливо отворилась перед ним, и капрал с удовлетворением взглянул на весьма крутой арсенал космического десанта, включавший в себя практически все виды стрелкового и плазменного оружия, а также гранаты и мины. «Я как будто очутился на распродаже в супермаркете. Есть идеи, какое оружие лучше всего подойдет для уничтожения киберсолдат и Галактида?» «Как вариант, плазмоган. Только стрелять из него в узких коридорах будет не слишком удобно». «Спасибо. Вот это точно мой размерчик», — сказал десантник, взяв в руки увесистый GFB-9. «Обшивку мне не пробей», — с укором произнесла Бета. «Уж постараюсь. Еще возьму вибромеч». «Ага, я заметила, что он тебе полюбился», — поддержала Бета. «Правда, вибролезвие показало себя не лучшим образом в схватке с прошлым Галактидом, но уж точно пригодится против геноморфов». Капрал взглянул на многозарядный РПГ, который мог выпускать за раз аж 12 ракет. К К сожалению, такую крошку нельзя было использовать внутри корабля. Хотя она могла бы решить все проблемы с пришельцем-мутантом. «Даже не думай!» — усмехнулась Бета. «Ну что, готов выдвигаться?» «Готов!» — зарядив плазмоган батареей, сказал Магеллан. «Ты ведешь Галактида? Где он сейчас?» Вдруг из динамиков шлема он услышал порцию отборного мата. «Эта скотина за каким-то хреном несется в сторону реактора!» «Да твою за ногу! Этого еще не хватало!» «Я блокирую перед ним двери, но это его не останавливает!» «А дроиды? Можешь отправить их, чтобы задержать его?» Еще один вздох отчаяния. «Нет, у меня нет связи с заводом дроидов, как и с построенными роботами. Он отключен от сети и, похоже, автоматически работает по заданной программе». «Генри, мать его!» «Если этот чертов осьминог-переросток разрушит защиту реактора, нам всем пиз...» Магеллан уже мчался в сторону реакторной и без того понимая, чем вся эта катавасия грозит. И снова он подозревал, что Галактид даже после мутации сохранил в себе зачатки разума, поэтому был весьма опасным противником в сравнении с обычными геноморфами. И кто знает, сколько уже времени он обрабатывал корабль своими крюками. Вдруг он успел добраться до трупов экипажа. «Я засекла движение справа!» Его путь снова проходил через столовую, как вдруг из параллельной уборной вырвалось несколько тварей с костяными наростами. Громко крича и разбрызгивая слюни из грудных челюстей, монстры побежали в его сторону. С боевым кличем Девастатор начал рубить их вибромечом направо и налево. Отрубленные конечности разлетались в разные стороны и высекали искры от соприкосновения лезвия со стенами. У Магеллана не было времени, поэтому он рубил возникающие препятствия наверняка, не боясь повредить корабль. Первая партия чудовищ полегла костьми перед ним. Капрал продолжил путь. Теперь он бежал по техническим коридорам, которые должны были привести его в реакторную на финальную встречу с пришельцем из другого мира. «Входим в отсек, который я не контролирую», — предупредила сержант. «Тебе придется вскрыть дверь». Капрал уперся в массивный люк. Ударив несколько раз по створкам, Магеллан просунул в образовавшуюся вмятину руки и начал раздвигать их. Со скрипом напрягая все свои мышцы, Девастатор раскрыл створки. Отсек был полностью отдан вспомогательным системам корабля и повсюду испещрен трассами кабелей и труб разных диаметров. Бета выбрала этот маршрут, чтобы сократить путь до реакторной, но десантник с раздражением понял, что наоборот, здесь и сейчас потратит драгоценное время. Ведь впереди, будто что-то обсуждая между собой, стояла четверка когтистых тварей. Обернувшись, они с криками побежали к нему, на что Капрал снова достал свой вибромеч и приготовился к атаке. 2-7, погоди! Что ты где? Обезображенные лица членов экипажа, неестественно выгнутые удлиненные конечности и клацающие зубастые пасти в грудине. Эти твари должны быть упокоены хотя бы ради того, чтобы почтить память погибших людей ценой своей жизни, расплатившихся за ужасные преступления командования. Замахнувшись, Капрал бросился к первому монстру, готовясь разрубить его на две половины. «Стой!» — выкрикнула Бета прямо перед тем, как его лезвие обрушилось на остолбеневшего геноморфа. Но вместо того, чтобы отправить его на тот свет, вибромеч с лязгом ударился о пол. Перед Магелланом стояла испуганная девушка, закрывающая лицо руками. «Рада?»